Наконец, почти всегда последним появляется высокий стройный человек с задумчиво строгим, хотя нередко улыбающимся лицом, носящим отпечаток возвышенного благородства. У него длинные, сидеющие, словно выцветшие волосы, седые усы и странные глаза с необычно расширенными зрачками. Имя Мопассана появится впервые в знаменитом дневнике Гонкура только в воскресенье 28 февраля 1875 года. Речь идет о дневнике, который вели с 1860 года братья Гонкур, сначала Жюль, а после его смерти в 1870 году Эдмон. Примечание редактора. Так как в этот день предметом разговора была поэзия Суинберна, Доде воскликнул: «Ходят необычайные слухи о его прошлогоднем пребывании в Отрете». «Нет, это было раньше, несколько лет назад», — возражает Мопассанчик. «Я тогда тоже жил в Отрете». «А верно», — воскликнул Флобер, — «ведь вы, кажется, спасли ему жизнь». Мопассан рассказал памятную историю, расставив все точки над «и». Несколько крепких непристойностей завершили его повествование, которое Гонкур постарался хорошо запомнить. Он вновь заговорит о Мопассанчике лишь 16 апреля 1877 года по случаю знаменитого обеда у Траппе и упомянет последним. В воскресенье 21 марта 1875 года Флобер не смог принять Ги и в торопях написал ему: «Похотливый сочинитель, юный развратник, не приходите ко мне в воскресенье завтракать. Я объясню вам причину, но зайдите часам к двум, если вы не будете грести. Это мое последнее воскресенье, и Тургенев обещал нам, наконец, перевести сатиру папаши Гёте». Да, записка эта о многом свидетельствует. О простоте отношений между Ги и его учителем, о регулярности и обыденности их встреч Флобер пишет ему не для того, чтобы пригласить, а чтобы отложить встречу, о ревности старшего друга к спорту, о привычке Ги заниматься греблей даже зимой. Ги пишет с 15 лет. 10 лет борьбы. Даже в свою повседневную корреспонденцию он вносит бесконечные поправки. Бесспорно, Флобер и Буйле научили его критически относиться к самому себе, но требовательность его чрезмерна. Нелегко письменно выражать свои мысли. И Ги де Мопассан является собой великолепный пример забытой аксиомы. Писателю лучше иметь слабый талант и сильный характер, чем сильный талант и слабый характер. По словам Анри Сиара, часто встречавшего Мопассана во времена, когда он уже был прославленным автором «Пышки», в 30 лет тот все еще трудно писал. Статьи, в которых он пробовал себя, отнимали у него уйму времени, и он тратил на них много сил. В письме к Флоберу, датированном 21 августа 1878 года, Мопассан честно признается: «Эти три недели пытаюсь работать каждый вечер, но не могу написать ни одной путной страницы. Ни одной. И я постепенно погружаюсь во тьму печали и уныния, откуда очень трудно выбраться. Я даже попытался писать хронику для Гулуа, чтобы раздобыть несколько су. Но и это оказалось мне не по силам. Я не могу написать ни одной строки, и мне только хочется плакать над бумагой». Однако настойчивость молодого человека такова, что он кое-чего добился. Он упомянул Гулуа. Так вот, 3 апреля 1878 года он может уже написать Лори. Я опять видел Торбе, и он просил меня составлять для него хронику, но не литературную. Ему хотелось бы, чтобы, взяв какой-нибудь факт, я делал на основе его философские или иные заключения. Золя настаивает, чтобы я согласился, говоря, что это единственный выход из положения. Несколько самых различных причин смущает меня. Первое. Я не хочу брать на себя ежедневную хронику ибо буду вынужден писать глупости. Я согласился бы только время от времени писать о каком-нибудь интересном событии.